Глава 21. В слабом теле сильный дух. Спустя месяц. Первые лучи солнца рассекли темный небосвод и проникли в зал, в котором уже больше часа Стейнер лежал на продавленном диване, уставившись в потолок. В его душе бушевал шторм. Он уже знал, как нужно поступить, и с трудом признался себе, что ему этого делать не хотелось. Его раздирала совесть и душило чувство собственничества. Ему не хотелось терять то, что он обрел. Рядом с ним был человек, который не смотрел на него с отвращением. Прикасался к нему, не кривя лицо. Улыбался нежно и искренне. Кто показал, что он все еще был способен смеяться? Нет, о чем тут думать? Я 300-летний бессмертный, а она — юная человеческая девушка, у которой вся жизнь впереди. Но эгоизм одержал победу. Он решил, что пока придержит про себя тайну, ему нужно еще немного времени. Стейнер тормошил Риган за плечо и говорил, что пора просыпаться. Стряхнув его ладонь с себя и пробубнив что-то невразумительное, она накрылась с головой одеялом и решила продолжить сон. «Поднимайся, у нас с тобой тренировка», — услышала она не самое приятное предложение в раннее утро. «Отказываюсь», — раздраженно выпалила Банша на выдохе. «А за пельмешки на пару и шашлычок?» Хоуф открыла глаза и поджала губы. Недовольство мгновенно исчезло. Откинув одеяло, она с расчетливым прищуром посмотрела на стоящего в дверном проеме жнеца. По его лицу расплылась коварная улыбка. «Подкупить меня хочешь? Неужели я похожа на ту, кого интересуют деньги и благо этого мира?» В воспоминаниях Стейнера всплыла картина. Глаза Риган сияли ярче нового клинка на солнце при виде мешочка монет. От искры во взгляде можно было разжечь такое пламя, что хватило бы спалить весь город. «Чрезвычайно». «И ты смертельно прав, жнец». И Риган подорвалась с кровати. Они стояли посреди огромной поляны, окутанной легким утренним туманом. Капли росы густо покрывали скошенную траву, рождая волшебные блики в лучах восходящего солнца. Боковым зрением Риган увидела, как Стейнер дернулся и зашел ей за спину. Не желая попасть в просак, она завела руку для удара, сложила ладонь в кулак и резко развернулась. Сапоги на мокрой траве предательски разъехались, и она шлепнулась пластом на мокрую землю. «Да я же вылитая богиня войны!» — захихикала она и сдула прядку волос, упавшую на глаза. «Богиня разговорного фронта!» — протянул руку жнец. «Хотелось бы ей обидеться, но достойных причин не нашлось, поэтому Риган только отмахнулась. «Я могу заболтать до смерти. Это очень редкий талант. Так что держись меня и не пропадешь». Ухватившись за широкую ладонь, Банша поднялась и стала отряхиваться от прилипшей грязи и травинок. Не успела она до конца прийти в себя от первого падения, как ее схватили за предплечье, дернули вперед, а потом швырнули, словно мешок сушеной редьки, в грязь. По небу плыли перисто кучевые облака, за которыми тускнели звезды. Новый день вступал в свои права, и, как подумалось лежавшей на земле Хоуф, ничего хорошего он для нее не принесет, по крайней мере, до полудня. В животе заурчало, Риган закрыла глаза и закусила нижнюю губу. «Дожить бы до ужина», — подумалось ей, и, когда в воображении всплыли паровые пельмешки, мгновенно засосала под ложечкой. Открыв глаза, Риган всмотрелась в небосвод. Созерцание светлеющего неба прервал Стейнер. Его появившееся лицо было непроницаемым и умиротворенным, как у покойника в гробу. «Переворачивайся на живот». «Вот еще, я не подставлю тебе спину». И пока ворчание продолжалось, жнец одним прыжком оказался у ее ног. Сильные руки обхватили лодыжки и крутанули влево. Тело по инерции перевернулось. «Ладони упри в землю и выпрями руки. Стопы поставь на цыпочки». «Только не это. Лучше бежать марафон». Кряхтя, как старая бабка на грядках картохи, Риган приняла устойчивое положение. Как ей казалось. Стейнер смотрел на изогнутое в неправильную сторону коромысло и пытался не рассмеяться. Да, ему прекрасно было известно, что его помощница никогда не училась драться, не знакома с основами боя и самообороны, да и с физической подготовкой она не дружила. Все, как и положено девушке. Но она Банши, такая же, как он, конвоир душ. Скорее всего, ненадолго. Ведь информация, которую он нашел, может развести их, как штормовой ветер разводит корабли в море. И эта мысль очень больно отозвалась в его сердце. Хоуф не видела его лица, но могла дать голову на отсечение, его голову, что он улыбался. И больше всего ей хотелось заехать кулаком по склабящейся физиономии. «Напряги бедра и пресс», — сделал замечание ее новообретенный инструктор. «Избегай прогибов поясницы». Две широкие ладони легли на ее тело. Одна на живот, вторая на поясницу. И потянули вверх, выпрямив позвоночник. От такого интимного прикосновения воздух перестал поступать в легкие, а кожа покрылась мурашками. «Стой так минуту!» Вынесли ей приговор. Прошло совсем немного времени, и дикая усталость накатила на нее. На лице выступила испарина, поясница ломила, словно ее сахой переехала. Руки тряслись, а запястья так сильно болели, будто их выворачивали. «Силёнок маловато, а я-то думала, что чего-то достою». Риган упрямо стояла в зафиксированном положении и не сдвинулась ни на миллиметр. Корила себя за слабость, за глупость и бесполезность. Об этих чертах внучке постоянно напоминал прадедушка всем членам семейства. Если бы она повернула в этот момент голову, то увидела бы удивленный взгляд Стейнера. Увидела бы, как его брови поползли вверх, а в глазах читалось удивление ее упорством и настойчивостью. «Хватит, отдыхай». Хоуф рухнула на влажную землю пластом и стала глубоко дышать. Тело ломило со страшной силой, но то ли еще будет. Ей было плевать на испачканную форму. Главное — не упасть в грязь лицом. «Я еще всем покажу. Я не слабачка», — пронеслось у нее в голове. В следующий час они бегали по пересеченной местности. Риган отставала от Стейнера лишь на десяток шагов. Он подметил, как его помощница ловко маневрировала между деревьями, перепрыгивала маленькие овражки и быстро взбиралась на пригорки. Этот факт не мог не удивлять его. Ему вспомнился их первый совместно побежденный мятежный. Как дикий беркут, его помощница летала по заброшенному замку и уворачивалась от захвата злобного духа, а потом швырнула старый тяжелый стул и ловко махала чугунным котелком, как мечом. Тогда он списал все на страх. Да, страх определенно присутствовал. Разрозненные мысли пытались сложиться в общую картину. Тогда она сказала, что стала банши 3 дня назад. Но то, как она успокоила разъяренного духа, словно знала, что нужно сказать. И этот хагун? Кто она, смерть меня забери? Жнец резко остановился, добежав до вершины холма. За спиной слышались хрипы, несколько тихих быстрых шагов, а потом оглушительный визг. Он успел развернуться и увидеть, как банши, зацепившись ногой за корягу, летит на него. От сильного толчка и чужого веса сапоги заскользили по влажной земле. Он успел сжать ее в объятиях, и они кубарем покатились вниз. Тела совершили последний оборот. Стейнер приподнялся на руках и смотрел, как лежа под ним, Риган хватает ртом воздух и тяжело дышит. Когда их глаза встретились, ему показалось, что сферы миров прекратили свое вращение, время остановило свой ход, а прялки перестали плести узор на гобеленах судеб. Он слышал лишь, как бьется его сердце, и кровь течет по венам. В голове была пустота. Ничто. Только он и она в центре мироздания. И все это исчезло за секунду, стоило ей открыть рот и произнести слова. «Если хотел быть сверху, мог бы просто попросить». Брошенная фраза, как подкравшийся в темном переулке убийца с дубинкой, ударила по затылку. Стейнер зловеще оскалился. В его глазах вспыхнул первородный грех. «Только и всего», —